той поры у нее осталась ярко выраженная мания величия. Наташа Ляйтес прививала красивым девушкам комплекс неполноценности с единственной целью убедить, что их прелести вовсе не преимущество, а признак виновности перед ней, тощей и нескладной Наташей. Она действовала в два приема. Сначала смешивала дебютантку с грязью так, что та заливалась слезами, а потом, приняв маску великодушия, изображала покровительницу. На студии она скорее играла роль жрицы в изгнании, нежели служащей, обязанной заниматься с начинающими киноактрисами. Жила она одна, так как муж оставил ее и по окончании войны возвратился в Германию. Мэрилин явилась на первый урок Наташи Ляйтес, опоздав на полчаса. Она надела белые брюки и белую кофточку. Наташе она показалась весьма вульгарной особой. Наташа повернулась к ней спиной, делая вид, что углубилась в толстенный словарь. Она притворилась, что листает книгу, отпивая чай, стоявший под рукой чашки, а сама украдкой, с подчеркнутым безразличием, наблюдала за ерзавшей на стуле молодой женщиной. «Меня просили сделать из вас за 3 недели актрис. Неужели, по-вашему, это возможно?» — рявкнула она, захлопнув словарь, будто выстрелила из пистолета. От волнения у Мэрилин сжало горло, и она только качнула головой. Швырнув ей книгу, Наташа попросила прочесть несколько строк. Она процедила сквозь зубы, но достаточно внятно. «За 3 недели сделать большую актрису из недотепы. Вы понимаете, что от меня требует чудо?» Пока Мэрилин пыталась читать текст, Наташа небрежно подпиливала ногти. Потом она взвизгнула своим тонким голосом. «Да я вас не слышу, детка! Я не разбираю ни единого слова!» Мэрилин, опишев, умолкла. «Как вы говорите? Я хочу сказать, вы открываете рот, когда говорите? Что-то незаметно, скорее похоже, что вы его закрываете. Но странное дело, когда вы молчите, ваш рот все время приоткрыт, как будто бы вы что-то говорите. Надо признаться, что это странно. Тем более, что все ваше тело не перестает ходить ходуном. Ведь вы хотите стать актрисой, а не уличной девкой. Тогда открывайте рот, когда требуется, и перестаньте дергаться». Наташа с облегчением улыбнулась, потому что Мэрилин начала плакать. Она заявила с легкой издевкой. «Меня уже поразили эти ваши фотографии. Везде у вас приоткрытый рот. Запомните, это неприлично. Разве что у вас во рту полипы, но тогда их вам нужно удалить, а уж потом лезть в актрисы». Рыдания Мэрилин, которых так ждала Наташа, были для нее как бы сигналом к примирению, клятвой верности ее персоне. Она подошла к молодой, разочарованной женщине, взяла ее за руку и стала утешать, сообщая, что позаботится о ней, как о родной дочери. Надо ли подчеркивать, что это обещание не сулило добра? Мэрилин была безутешна. Казалось, предаваться самоунижению для нее одно удовольствие. Причинить ей больше горя, чем она уже пережила, было невозможно. В своем слишком белом наряде она вдруг стала выглядеть подростком, который ничего не смыслит в кознях взрослых и с отчаянием взирает на них своими голубыми глазами. Это даже превзошло ожидания Наташи Ляйтес. Отбросив свои повадки разгневанного идола, она ласково пробормотала: «Мы будем работать вместе, дитя мое». На Колумбии так и не поняли, что же произошло. Чем околдовала Наташу эта Монро? В самом деле, Наташа Ляйтес, почти всегда отзывавшаяся о девушках, которых ей вверяли либо сдержанно, либо с разочарованием, пела новенькой восторженной дифирамб. Мэрилин была во 100 крат послушнее, покорнее всех дебютанток, с которыми ей приходилось иметь дело. Вот почему Наташа Ляйтес отзывалась о ней словно мать, долгое время остававшаяся бездетной и теперь наслаждавшаяся своим ребенком, невзирая на его несовершенство. Итак, Мэрилин Монро обрела мать в лице худой и смуглой Наташи. Ей оставалось обрести отца, тоже в стенах Колумбии. Он принял облик Фреда Каргера, который занимался с дебютантками музыкой.